Прятки. Из сборника «Сказки и истории». Старуха лучше всех умеет искать. Ну, то есть она не настоящая старуха, не седая с палочкой, а просто Олька Старухина из дома напротив, которая в форме буквы «Г», как шахматный конь, ходит. Это я придумала, что она старуха, давно, когда мы еще не по-настоящему в школу ходили, а только раз в неделю в приготовишку. Олька, конечно, никакая не старуха, она даже младше меня почти на год. Я в декабре родилась, потом был Новый год и 23 февраля, потом еще вся весна и целое лето, и только тогда наступил сентябрь, и Олька тоже родилась. Здрасте, наконец-то. Но теперь мы все равно учимся в одном классе, потому что ее согласились записать в школу в 6 лет. Так, оказывается, можно. Тем более, что ей всего неделя до дня рождения оставалось. И правильно, что взяли. Старуха, между прочим, самая высокая в классе, и еще в приготовишке читала как взрослая, а не по слогам. И еще она лучше всех умеет искать, когда мы играем в прятки. У нас большой двор. В нашем доме 4 подъезда, а в Олькином аж 8. И в каждом подъезде обязательно кто-нибудь из детей живет, иногда даже несколько сразу. А двор считается общий для 2 домов. Поэтому у нас во дворе получается большая компания. Мы очень дружные, даже с мальчишками почти никогда не ссоримся. Хотя они, конечно, бывают вредные. Но в других дворах мальчишки в 100 раз хуже. И когда во дворе какая-нибудь игра начинается, мы всех-всех принимаем, даже самых маленьких, вроде Руслана и Люськи. Хотя они вообще даже в школу не ходят. А самые старшие у нас — Ада, Плут и Гера. Они уже в 5-й класс перешли, но все равно иногда с нами играют. Ада и Плут совсем хорошие, не командуют, а Гера сильно задается, говорит, с нами скучно. Ну так мы его и сами нарочно не зовем, подумаешь, сильно надо. Но иногда Гере надоедает задаваться, и тогда он всякие интересные вещи рассказывает из книжек, а однажды вечером созвездие показывал. Только я плохо запомнила, кроме Большой Медведицы все равно ничего не смогу узнать, если одна буду смотреть, без Геры. А он все-таки редко соглашается показывать. Но в прятки играть Гера, конечно, не придет. Ну и не надо. Он, между прочим, прятаться плохо умеет. Его отовсюду видно, как взрослого. А нас и без него много. Пока всех найдешь, так, может быть, и вообще вечер наступит. Во дворе играть в прятки не очень интересно. Тут, конечно, тоже есть куда спрятаться. Но мы же тут всегда живем. Мы все хорошие места для прятания уже давно знаем. Гораздо лучше играть на дачках. На самом деле там никаких дач нет, а просто пустырь такой. Огромный-преогромный. Сразу за складом начинается и аж до самой рощи, где мама весной щавель рвет. Его все так называют — дачки. Папа говорит, там раньше до войны или вообще до революции, правда, всякие дачи были, а потом дачников повыгоняли, а дома поломали, чтобы город строить. Ну, как раз на этом месте город еще до сих пор не построили почему-то. Дальше наших домов уже никто не живет. Мы еще вчера договорились, что сегодня на дачке пойдем в прятки играть. Нам разрешают, потому что знают, мы все равно туда часто ходим. И кому не разрешают, тоже вместе со всеми убегут, даже если дома потом накажут. Пусть хоть предупреждают, куда ушли ноги ломать. Так моя мама говорит, и вообще все родители. Старуха за мной зашла рано, когда мы с мамой еще завтракали. Ее тоже за стол усадили. Она худая-прихудая, как скелет из комнаты страха. Мама, когда ее видит, сразу варенье из буфета достает и конфеты шоколадные. Говорит, у нее душа болит. Я не знаю, как это бывает, но думаю, это примерно как флюс, только не во рту, а внутри где-нибудь. А Олька что? Она конфеты лопает и все равно не толстеет. Она еще и дома с добавкой ест. Говорит, у нее все в рост уходит. Поэтому она выше всех в классе, хоть и младше. Мама и на этот раз достала варенье, потом подумала, махнула рукой и отдала нам мороженое, которое лежало в холодильнике на после ужина. Сказала, гуляйте, девчонки, вам положено, у вас каникулы, а у меня работа, сляви, так что адьё. Она много иностранных слов знает и часто их говорит, хотя работает парикмахершей, а совсем не разведчицей и даже не переводчицей. Но я иногда думаю, разведчики, они же не говорят дома правду, им нельзя. Штирлиц вон тоже ничего дома жене не говорил, хотя она сама, наверное, догадывалась. Так что очень даже может быть, что моя мама все-таки разведчица, ну, хоть чуточку. И когда она на работе задерживается, а папа страшно волнуется и всем звонит, а потом они ругаются, потому что папа хочет знать, где мама была, а она не говорит, я почти уверена, что она все-таки да. Мама ушла, а мы со старухой стали есть мороженое. Она слопала быстро свою порцию и говорит: «А все равно я тебя найду, вот увидишь». Это мы вчера поспорили. Мне надоело, что старуха вечно всех быстро находит, а потом хвастается. И я сказала: «Завтра ты меня точно не найдешь, спорим?» И мы по-настоящему поспорили на две жвачки. У меня есть с Микки Маусом американские. Мне дядя Витя целый блок весной подарил. Они мне даже немножко надоели, все одинаковые. А у старухи, скорее всего, ничего нету. Просто она думает, что раз всех всегда находит, то и меня сегодня найдет. Она даже не представляет, какое я знаю место. А я вчера вечером специально на дачке ходила, готовилась, разведывала, где буду прятаться. И я такое место нашла! Такое! Там даже партизаны на войне могли бы спрятаться, если бы вдруг фашисты к нам в город пришли, а не только я от старухи. Но я пока молчу, ничего не говорю. Делаю вид, что мне чуть-чуть обидно и даже завидно, чтобы Олька не подумала, что у меня есть своя секретная хитрость. И она не подумала. А потом мы помыли чашки и вытерли стол, чтобы маме вечером не надо было за нами убираться, и пошли на дачки. А там уже почти все собрались на пригорке, где кусок сломанной кирпичной стены из травы торчит. Такое хорошее и удобное место, его отовсюду видно. И когда мы в прятки играем, тот, кому выпадет искать, всегда возле этой стенки стоит, жмурится, считает до 100. А когда тебя нашли, нужно тоже сюда бежать, на пригорок, на перегонки с водящим. Если прибежишь первым, стукнешь по стенке и скажешь «тук-тук» за себя, то все не считается, и водить в следующий раз тебе уже точно не придется. А если он первый до стенки добежит, скажет «тук-тук» за Васю или за Катю, или как тебя зовут, тогда считается. И одна надежда, что кого-то найдут и застукают после тебя. А если нет, значит, будешь водить. Такие у нас правила. Тот, кого последним застукали, должен потом сам искать. Зато тому, кто лучше всех спрятался, никуда бегать не надо. Водящий поищет-поищет, махнет рукой, залезет на пригорок, скажет «сдаюсь», и все, можно выходить. А все будут стоять и удивляться. Я умею хорошо прятаться. Меня часто не могут найти. Только вот старуха всегда находит. И мне так обидно становится. Некоторые, вот, например, у моего двоюродного брата Юрки во дворе, играют в прятки по другим правилам. У них водить должен тот, кого застукали первым, а потом уже больше никого не ищут. Но, по-моему, это неинтересно. Только-только спрятались, и уже все, пора вылезать. И тогда, выходит, все остальные зря старались, прятались, как дураки, и никогда уже не узнаешь, нашли бы тебя или нет. Так что у нас правило в 100 раз лучше. Или даже в 1 000 000. Я Юрке говорила, но он глупый, не понял ничего. Он вообще никогда ничего не понимает, и только спорит по любому поводу, хотя он аж на 2 года младше, и должен бы слушаться. Мы со старухой, получается, почти самые последние на пригорок пришли. После нас только Пашка еще прибежал, и тогда мы решили начинать и стали считаться, кому первому водить. И выпало Чики. Он ищет так себе, зато бегает лучше всех. Если уж кого-то найдет, то прибежать раньше него к стенке и отстукаться вряд ли получится. Я поэтому подумала, может быть, спрятаться прямо сейчас, куда я только хотела. А то водить совсем не хочется. Я искать не люблю, тем более в самом начале игры. Обидно будет. Но все-таки решила на Чику такое место не тратить. Я вот лучше во вражек залезу, там заросли густые, вряд ли он меня разглядит. Я в прятки водить не люблю, а старуха любит. Ну, я же говорю, что она лучше всех ищет, поэтому ей нравится. Она так любит водить, что иногда даже поддается специально. Возьмет, да и высунется раньше времени, а потом бежит нарочно медленно, чтобы ее застукали. Хотя вообще она здорово бегает, может быть, даже как Чика. Но сегодня у нее долго не получалось поддаться. Все время после нее еще кого-нибудь находили. И привет, гуляй, Вася, кушай травку. Мы долго играли, может быть, даже 3 часа. И уже надоело немножко. Еще чуть-чуть, и кто-нибудь предложил бы пойти за ежевикой или, наоборот, в город витрины смотреть. Но тут, наконец, выпало водить старухи. И всем опять стало интересно. Можно подумать, что только начали. А у меня аж в горле пересохло и в ушах зазвенело, как будто на сцене стихи читать надо. Вот как разволновалась. Все-таки она очень хорошо умеет искать. А я так хочу ее хоть разочек перехитрить. Мне даже жвачки не надо. Я сделаю вид, что забыла про спор. И Микки Мауса ей потом подарю. А мне не жалко. Мне лишь бы услышать, как Олька говорит: «Все, сдаюсь». Вот один единственный разочек. И больше не нужно, честно-честно. Она отворачивается и начинает считать. Быстро-быстро, но я точно успею спрятаться. Мне не очень далеко надо. сбежать с пригорка, возле кустов повернуть и еще немножко туда, где домик раньше был. От него фундамент остался и ничего больше. Получается, как будто на земле камнями план дома выложили. Видно, тут комната была и еще одна комната, а тут коридор был. Наверное, вешалка стояла, может быть, велосипед или даже коляска детская. А теперь нет ничего, только фундамент остался. Папа говорит, все давно уже растащили, еще когда он маленький был. Он даже сам взрослым помогал чужие дома разбирать. Интересно было, говорит. Повезло ему. В бывшем доме прятаться некуда. Это мы 100 раз проверяли. Трава там почти не растет, а стен никаких нет и вообще ничего. Там только дураки прятаться станут. Так все наши думают. А вот и нет. Там, оказывается, погреб вырыт, и до сих пор есть лаз. Его мусором засыпали, а я случайно нашла. У меня ключ от квартиры на шее висел, так шнурок порвался, когда я там вчера все разведывала, и ключ упал мне под ноги. Я даже не поняла, куда он делся. Исчез, и все, как будто заколдовали. Я страшно перепугалась, что он навсегда потерялся. Я в этом году уже 2 раза ключи от квартиры теряла. И мама сказала, все, ей надоело. Если что, останусь без ключа до осени. Это значит, что когда родители на работе, надо выбирать одно из двух. Или до вечера дома сидеть, или во дворе гулять, пока они не придут. А если дождь пойдет, или если никто не вышел, что тогда делать? Вот и я не знаю. Поэтому я перепугалась и стала в мусоре рыться, ключ искать. Там много всякой ерунды было. Ветки, тряпки какие-то, бумажки, битые кирпичи. И вдруг смотрю, оказывается, такая яма глубокая. Такая! И вижу, на дне мой ключ блестит. Ну вот просто по закону подлости упал так, чтобы не достать. Я сначала даже прыгать туда забоялась. А на животе вниз сползла, очень осторожно. Но ноги до дна не достали, так что все равно пришлось прыгать. Я же говорю, очень глубокая яма. Но я прыгнула, ничего не разбила, повезло. Первым делом привязала ключ к шнурку, 3 узла накрутила, чтобы уже никогда не потерялся. Повесила его на шею и стала думать, как вылезать. Это, между прочим, не очень трудно оказалось. Там стены земляные, мягкие. Я 2 ступенек каблуком выдолбила, а потом уже на руках подтянулась и вылезла. Ерунда. И вот когда уже вылезла, я поняла, что старуха про эту яму не знает. И никто не знает. А если даже и найдет яму, фигу она там в темноте что-то разглядит. Там же, я говорю, не просто яма, а целый большой погреб. Можно в самый дальний угол забиться. А если еще тряпкой какой-нибудь темной накрыться, тогда точно никто меня не увидит, даже старуха. И тогда я побежала домой за маминым старым пальто. Ну, то есть, оно уже давно не совсем настоящее пальто. Из 1 рукава папа себе чехол для отверток сделал, а из 2-го мы с бабушкой кукольный диван мастерили. А остальное хотели порезать на тряпки, но не стали, потому что пальто все-таки слишком толстое. И оно теперь без рукавов лежит в кладовке. Вдруг пригодится. Но я решила, что все-таки его можно взять. Если до сих пор никому не пригодилось, даже на половую тряпку, то значит, пускай будет мое. Мама не жадная, она не рассердится, даже если заметит. Тем более я же ей объясню, что было очень-при-очень нужно хорошо спрятаться. Мне повезло. Во дворе никого не было, потому что все ушли в кино на детский сеанс «Синюю птицу» смотреть. А я как раз не пошла. Мы этот фильм с папой уже смотрели в большом кинотеатре, в центре, и ему очень понравилось, а мне не очень, если честно. Мне то скучно было, то страшно, то опять скучно. Если бы мы с папой потом в кафе «Мороженое» не пошли, вообще было бы непонятно, зачем в центр ездили. 1/2 часа на трамвае. И вот я 2-й раз смотреть про птицу не пошла. И никто не видел, как я мамино пальто на дачке несу. Так удачно все получилось. Я пальто в яму кинула, чтобы закутаться в него, когда от старухи прятаться буду, и вернулась во двор. Все пришли из кино, а я на качелях катаюсь, как ни в чем не бывало. И никто ничего такого не подумал и не догадался. И мы со старухой потом поспорили, что она меня не найдет. И я даже сейчас думаю, что не найдет, но все равно волнуюсь ужасно. Так вот. Старуха, значит, отвернулась к стенке, считает, а мы все бежим в разные стороны, и я тоже бегу. Мне почему-то страшно немножко, но все-таки больше весело, и от этого звенит в ушах. Я заранее представляю, как она меня будет искать, а потом, может быть, все вместе будут искать, но все равно никто меня не найдет. И как тогда все удивятся? Я бы сейчас даже запела во весь голос любимую песенку про веселый ветер. Вот как мне хорошо. Но петь-то как раз и нельзя, ни в коем случае. Олька сразу по голосу поймет, куда я побежала. И тогда получится, что все зря. Я так спешила, что чуть мимо ямы не проскочила, но вовремя затормозила. легла на живот, сползла вниз, как вчера, осторожно, а потом прыгнуть пришлось. Но это уже в третий раз, совсем не страшно. Пальто на месте, я беру его и сажусь в уголок. И вдруг вижу, что тут еще дальше пролезть можно, если встать на четвереньки. Поэтому, что это уже не погреб, а что ли нора? Не знаю, какого зверя, но не медведя же. Медведь тут не пролезет, а я пролезу. И теперь-то уж старуха точно меня не найдет. Но пальто я все равно с собой взяла, чтобы подстелить. Грязно все-таки, и земля сырая, холодная. И без маминого пальто я бы, может быть, забоялась. Тут так темно, что вообще ничего не видно. Как будто бы я геолог или даже крот. Вот как забралась. А пальто пахнет немножко картошкой, немножко стиральным порошком и немножко пылью. И от такого запаха мне совсем не страшно. Как будто просто дома в кладовке заперлась и сижу, чтобы потом как выскочить. Я уже долго тут лежу, даже замерзла немножко. Но я в мамино пальто закуталась, как в одеяло, и стало совсем не холодно. А потом я вдруг такое нашла. В кармане пальто, оказывается, лежал гранат. Я его сначала не заметила, а сейчас как-то нащупала и сразу поняла, что это такое. Я так удивилась. Гранаты же только зимой на базаре продаются. И получается, он у нас в кладовке как-то потерялся и в пальто до лета пролежал. А я вот только сейчас нашла. Вот это да. Но он совсем не испортился, только шкурка высохла. Чистить очень трудно. Но я все равно почистила и съела все зернышки. Гранаты обычно кислые бывают, а этот оказался сладкий, как будто сахаром его посыпали. Это он у нас в кладовке так созрел. Я еще никогда в жизни не ела в темноте. Однажды вечером дома отключили электричество, мама с папой тогда зажгли свечку, и мы и так ужинали. Получается, как будто праздник, немножко похоже на Новый год, когда тоже свет выключают и оставляют только фонарики на елке. Но сейчас-то я без свечки, мне вообще ничего не видно, и от этого гранат совсем вкусный оказался. Я его съела, и у меня стало совсем хорошее настроение. Я совсем перестала волноваться, что меня найдут. Понятно же, что про такое убежище никто ни за что не догадается, даже старуха. Зря я боялась. Жалко только, отсюда совсем не слышно, что там наверху делается. Интересно, Ольга меня еще ищет или уже сдалась? Ну, вообще-то, вряд ли она вот так сразу сдалась. Старуха упрямая и всегда всех находит. Ей же обидно, наверное, первый раз в жизни сдаваться. Так что я лучше еще подожду, чтобы наверняка. А то вылезу сейчас как дура, меня застукают, и тогда получится, что я проспорила и сама буду виновата, да еще и водить потом придется. Всех остальных-то, наверное, давным-давно нашли. Нет, точно, не буду пока вылезать. Обойдется, фиги с маком, с Пастернаком. Пускай еще поищет. Тут все-таки очень здорово. Так темно, что если закрыть глаза, ничего не меняется. Темнее не делается ни капельки. Чтобы проверить, я несколько раз закрыла глаза, а потом открыла. Ну правда же, никакой разницы. Вот это да. Так темно не бывает даже в кладовке, если туда ночью залезть, когда все спят и свет выключили. Снова закрываю глаза, открываю, закрываю, хлоп, хлоп. И в конце концов перестаю понимать, открыты у меня сейчас глаза или закрыты. Мне немножко страшно, но больше все-таки интересно. И я снова закрываю глаза или наоборот открываю. Совсем запуталась. А вот интересно... Это я что ли заснула, пока тут лежала? Или просто задумалась? И сколько времени уже прошло? Получается так, если я просто задумалась, то не очень много. Полчаса или чуть побольше, примерно как школьный урок. А вот если я все-таки заснула, тогда непонятно сколько. Может быть, уже вообще вечер? Интересно, меня что ли до сих пор ищут? Нет, ну все-таки старуха уже, наверное, сдалась. Так долго никого никогда не искали. Не только нас во дворе, а вообще во всем мире. Где только дети в прятки играют. Поэтому мне все-таки пора вылезать. Хотя можно, конечно, еще немножко посидеть, чтобы они совсем уж напугались. А потом, когда я все-таки покажусь, чтобы так обрадовались, как будто это не я из ямы вылезла, а чешский лунопарк приехал. Ну или нет, ладно, не буду больше сидеть. И так уже долго-придолго. Раскутываюсь, выбираюсь из-под теплого пальто, ползу вперед. Я же, кажется, отсюда прилезла. Или с другой стороны. Ух, как все перепуталось! Ну да, если уж человек не может понять, открыты у него глаза или закрыты. Это я человек, и это я не могу понять про глаза. И вообще, ничего не могу понять. Ничегошеньки. Ну, кажется, я все-таки правильно ползу. Вот и лаз мой становится просторнее. Так что сейчас я, наверное, попаду обратно в погреб. И не буду бояться, конечно. Я сейчас вернусь в погреб и вылезу наверх. Там еще ступеньки со вчера моими каблуками выдолблены. Так что совсем ничего страшного не может тут со мной случиться. И не беда, что так долго надо лезть. Я, наверное, и сюда тоже очень долго лезла. Просто волновалась, что старуха меня найдет. Вот и не заметила, что долго. Я вообще очень рассеянная. Мама говорит, как профессор какой-нибудь. И смеется. Она у меня такая. Все время над кем-нибудь смеется. И сейчас, наверное, смеется где-то там наверху, у себя на работе, или даже дома уже смеется, и поэтому мне совсем-совсем нечего бояться. Пока моя мама смеется, ничего страшного случиться не может. А значит, закончится когда-нибудь эта нора. Ну хорошо, даже если я действительно не в ту сторону полезла, то все равно ведь вылезу где-нибудь, бегом домой. Сразу, даже Ольку искать не буду. Подумаешь, спор. Я больше не хочу старуху победить. Я домой хочу, к маме. И вот я лезу вперед и лезу уже, наверное, час, или даже два, или целый день и всю ночь. Я не знаю, как тут время считать, а часы мне еще так и не подарили. Понятно уже, что не в ту сторону надо было, но возвращаться глупо. Я же не могу еще столько пролезть назад, так что лучше вперед. Вылезу где-нибудь, куда же я денусь? И действительно, я вдруг вижу, что впереди уже не очень далеко стало светло. Не как днем, а как вечером, на закате. Но все равно ведь светло, так что мне жмуриться приходится. Я тут в этой темноте совсем отвыкла от света. Сейчас, наверное, вылезу где-нибудь на дальнем конце дачек или вообще, например, за рощей. Ну и ладно, ничего страшного. Я дорогу домой знаю, а в крайнем случае спрошу. Я не стесняюсь спрашивать. Наконец-то уже можно встать на ноги. Спину выпрямить. Хорошо как. У меня все болит, и коленки, кажется, до крови разодраны обе. Но я вылезла наружу, а значит, все хорошо. Плохо только, что это место я совсем не узнаю. Получается, я совсем далеко от дома забралась, и это мне не нравится. И дома мне попадет. Мама же волнуется. А папа, наверное, меня искать пошел, потому что сумерки уже. Небо серое стало, деревья темные такие, даже страшно немножко. А если честно, то и не немножко, а совсем-присовсем страшно. Это что ли получается самый дальний конец нашей рощи? Я тут и не была никогда. Я даже не знала, что за рощей у нас река течет. Я думала, река совсем в другой стороне, на том конце города, где завод, только еще дальше. Но не могла же я туда на четвереньках заползти. Или могла? И тут я вижу на реке у самого берега лодка, а в лодке дедушка сидит, на вид сердитый. Ну и пусть сердитый. Главное, он же взрослый. Он меня сейчас домой отведет. И я бегу к нему и кричу: «Дедушка, я живу на Липовой улице, отведи меня домой!» А он вдруг спрашивает: «А у тебя есть монетка?» Я лезу в карман, а там действительно монетка, 3 копейки. Я специально ее у мамы попросила, чтобы газировку с сиропом из автомата попить. На той улице, где трамвай, как раз недавно поставили новый автомат, такой большой, красный. Но мне надо домой. Это сейчас гораздо важнее, чем газировка. Это вообще важнее всего на свете. Поэтому я отдаю монетку дедушке, и тогда он говорит: «Садись в лодку».